А ведь ты совершенно прав, Леонид, — согласилась Екатерина Алексеевна. Женщине нельзя, хотя бы красивой, но в глазах телевизионщиков неприличной. А вот когда мужики, одетые в какие-то хвосты или шкуры, виляют задами, выпячивают животы и дико вертят бедрами, пожалуйста, сколько угодно, как на показе гвинейского ансамбля. В том же ансамбле чуть прихорошенькие девчонки начинают извиваться в танце для женщины естественным, их сразу спрячут от телезрителей. Да что там, в бальных танцах? Едва девушки начинают вращение, и юбки, естественно, закручиваются, открывая бедра выше колен, так камера отворачивается в сторону, как стыдливый монашек. Это ты, Катя, заметила правильно. Для женщины естественное. Именно для женщин. Извивание в танце и покачивание бедрами – движения естественные, а не специально эротические. Глубокая потребность развития внутренней мускулатуры для материнства, превращающаяся в наслаждение гибкостью и красотой собственного тела, можете поверить старой балерине. А для мужчин подобные движения не свойственны и потому некрасивы, неуклюжи эротически. Однако хранители морали, ничего не понимая, переворачивают все наоборот с ног на голову. «Мне объяснял наш всеведущий Иван Родионович, — сказал Андреев, — что ханжество, непонятный нормальному человеку испуг перед женской красотой и смелостью, это пережиток церковного отношения к женщине как к ведьме, злому началу, союзнице дьявола». Погодите минуту. Геолог принес старую книгу, нашел нужную страницу и прочитал. «Женщина есть ехидна и скорпион, и лев, и медведь, и василиск, и аспид, и похоть несытая, и неправдам кузнец, и грехам пастух, и вопыкательница. Скачет, пляшет, хребтом вихляет, бедрами трясет, головой кивает». Тут еще много других комплиментов, расточавшихся женщине духовными пастырями старой России. Разве не одни и те же страхи господствуют у нас на телевидении, в художнических комиссиях, в иллюстрациях книг? Постой, Леонид, ты прочел какое-то мудреное слово? Вопыкательница? От слова вап — краска, иначе говоря, накрашенная. Что ж, здорово, ничего не скажешь, похоже, согласилась балерина. И я думаю, что наши охранители морали напугались Запада. Не поняли они, где эротика, естественное влечение к красоте и совершенству, а где мразь, как в коммерческих фильмах или фоторевью, где любая тощая девчонка лохматая и некрасивая может сниматься, лишь бы обнаженной, в дурацких сценах. Да ладно, видно, немало лет нам еще выбираться из муры к подлинно чистому отношению к женщине, к красоте тела и танца. Бог с ними. «Я очень люблю художницу Татьяну Шишмареву», — продолжала хозяйка. «Перед войной Шишмарева создала много портретов физкультурников и спортивных картин. У меня есть репродукция ее картины 1939 года «Спортсменка». Сидящая девушка в черном купальнике. Кстати, она чем-то похожа на черненькую, что выступала и сказала речь». «Каточек, не пора ли кормить народ?» — спросил хозяин. Гости поднялись, чтобы выйти в столовую.